Гуру. Глаза или подобие глаз сохраняются в огненном теле. Это явление можно считать символом способности человека видеть. Тоже можно сказать и о других чувствах, хотя и невидимых, возможно, столь явно. Но глаза сохраняются. У духов великих они, вернее, выражение их, уже не меняются даже при смене тел, то есть при новом воплощении. Конечно, изменения происходят, так как великие духи тоже продолжают подниматься по лестнице света, но изменения не отражаются на сущности лучей глаз, хотя они и возрастают в своей силе и мощи. Старайтесь запомнить глаза.